Глава 15. Виктория. Ненавижу Андреева. В голове витает только эта мысль, когда мы с Марком наконец-то выбираемся из дверей нашего подъезда с велосипедами. Вместо законного выходного буду вынуждена полдня наблюдать его мрачное лицо и довольствоваться едким сарказмом. То, что это будет именно так, я не сомневаюсь. «Матвей!» — кричит Марк, размахивая рукой. «Боже, зачем ты нас все время сталкиваешь? Меня устойчиво не покидает ощущение, что с тех пор, как Андреевы переехали обратно в город, я беспрестанно с ними в контакте». Матвей мрачно наблюдает за тем, как мы подъезжаем ближе. «Привет!» — радостно здоровается сын, отчего у меня сжимается сердце. Лёша неплохой отец, но он и раньше не находил нужного количества времени для Марка, а теперь, когда не живет с ним на одной жилплощади, подавно. «Привет, пацан!» — тепло улыбается Андреев Марку, подставляя ладонь, чтобы отбить 5. Снимает солнцезащитные очки и недовольно зацепляет взглядом меня. «Я думал, мы вдвоем покатаемся». Лениво проходится глазами по обтягивающим укороченным лосинам на моих ногах и обычной белой футболке. Сын, резво крутя педалями, уносится вперед по узкой велосипедной дорожке. Я же быстро соскальзываю с велика и отхожу чуть подальше, чтобы поправить шнурки на кедах и немного прийти в себя. Хорошо, что сегодня мои глаза закрыты черными очками, и мне не нужно переживать за степень своих реакций. «Что это за подстава?» — спрашивает Матвей с усмешкой. «Ты, кажется, мечтала о встречах 2 раза в неделю. Наслаждайся, Андреев. Твоя мечта сбылась?» Картинно улыбаюсь и тут же мрачно отворачиваюсь. «Нужен ты больно. Если бы не сомневалась в том, что Марк может ляпнуть лишнего, ноги бы моей рядом с тобой не было». Вопреки ожиданиям, Матвей отвечает на шутку таким ядовитым смехом, что приходится на это посмотреть. Он в спортивных брюках и майке алкоголички, подчеркивающей мускулы на руках. Выглядит бодрым и счастливым. Таким, будто он не думает о прошедшей среде и уж тем более не ждет следующую. В сердцах бью ладонью по рулю. «А если серьезно, зачем ты это делаешь?» Спрашиваю, склонив голову. «Что?» Увесисто вздыхаю и оглядываюсь по сторонам. «Встречаешься с моим сыном втайне от меня?» «Вообще, я был уверен, что ты в курсе», замечает Матвей, делая вид, что обследует колеса своего велосипеда. «Странно. Немало удивляюсь. Еще один показатель того, что Марк многое от меня скрывает. К моему сожалению, как бы я ни пыталась, наша былая близость с сыном утекает сквозь пальцы». «Тебе даже сын не доверяет», — произносит Матвей пренебрежительно. «Моя семья не твое дело. Пресекаю дальнейший разговор. Поезжайте вперед, я буду немного позади. Общаться с тобой — не самое приятное действо». «Аналогично, Свободина. В вертикальной плоскости я тебя не воспринимаю». Насмешливо высказывается и ждет реакции, приподняв бровь. Мои щеки вспыхивают. «Господи, ведет себя, как мальчишка». Не дождавшись, дотошливо продолжает. «Сними солнцезащитные очки. Небезопасно во время езды». «Да пошел ты!» Бросаю, отправляясь вперед, но Матвей быстро меня опережает и догоняет Марка. Следующие 15 минут двигаемся четко и на безопасном друг для друга расстоянии. Я даже успеваю насладиться самим процессом. Вокруг внушительной высоты зеленые деревья, птички озорно щебечут, ярко сияет солнышко. Может, все и не так ужасно, как кажется? Матвей с Марком замедляют скорость, и я, не успев подстроиться, подъезжаю к ним ближе. «Ты жил в другом городе?» — спрашивает сын у Матвея. «Да, в Москве». «Ух ты! А я не был в Москве». Расстроенно тянет. «Да и нечего там делать. А чем ты там занимался?» «Я?» Матвей чуть озирается и смотрит на меня. «Учился?» Удивленно вскидываю на него глаза. «Учился?» Марк смеется и продолжает допрос. «В школе?» «Нет, в институте». «Ого! А я не буду после школы учиться», — произносит сын деловито, поворачивая вправо. «Это почему это?» «Я буду блогером», — гордо отвечает Марк. Там институт не нужен. Странные рассуждения. Снова мажет по моему лицу глазами Матвей. Если ты хочешь быть блогером, значит, нужно будет себя продвигать, чтобы был постоянный приток подписчиков. Кроме того, любой блогер зарабатывает на рекламе. А это значит снимать и монтировать ролики, придумывать их сюжет, делать их такими, чтобы зрителю было интересно приобрести данный товар. «Ого!» — восклицает Марк. «Мам, классно!» «Угу», — откликаюсь. «Чтобы все это знать, нужно будет обязательно учиться», — продолжает ликбез Матвей. «Может быть, это будет что-то вроде пиара и рекламы или какие-нибудь курсы по видеомонтажу?» «Аллилуйя!» — думаю я про себя. «Хоть кто-то донес эту мысль до моего Марка, потому что мне он, естественно, не верит. Вбил себе в голову, что просто будет ходить с включенной камерой сутками и зарабатывать баснословные деньги». «А раньше ты почему не учился?» Хитро интересуется сын. «Раньше я тоже обучался только танцам. Сначала в школе, потом в Лондоне». «А в Москве опять танцам?» «Нет», — отвечает Матвей оживленно. «В Москве узнавал, как правильно управлять недвижимостью». «Круто», — произносит Марк. «Круто ведь, мам?» «Угу». За разговорами мы выезжаем из парка и движемся дальше вдоль шумной набережной. Чуть медленнее начинаю крутить педали и снова увеличиваю между нами расстояние. Сверлю взглядом широкую спину и светлый затылок. Учился. Подумать только. Наверное, там со своей Евой и познакомился. Воспоминания о его жене отдаются острой, нарастающей болью под ребрами, но я не обращаю на это внимания. Пересекаю небольшую пешеходную улочку, когда справа мелькает какое-то цветное нечто, а затем ощущаю жутко болезненный удар. Пытаюсь скоординироваться, но словно в замедленной съемке лечу вниз и оказываюсь на асфальте. Левый бок, в который прилетел, как я догадалась, самокатчик, нестерпимо горит, а ноги вмиг становятся ватными. В голове от шока пусто и легко, прихожу в себя, разглядывая пушистые белые облака. Мир замедляется и раскачивается. «Девушка, простите, пожалуйста», — тараторит парень, поднимая самокат. Рядом образовывается толпа зевак, которые тут же начинают причитать и шептаться. Прикрываю глаза от боли и облизываю сухие губы. Переломов мне еще не хватало. По всей видимости, ясность сознания куда-то улетучивается, потому что я вдруг ощущаю себя в полнейшей невесомости. Парю над землей и совершенно никуда не тороплюсь. «Вика!» Слышу негромкий, но безумно родной голос, такой же, как и тот, что приходил ко мне во снах последние 2 года. Цепляюсь за голос, пытаясь идти за ним, но никак не получается. «Вика!» Интонация становится одновременно обеспокоенной и очень настойчивой, а мои холодные щеки обнимают чьи-то теплые ладони. Обнимают и поглаживают. «Как же хорошо!» Трусь об руку, словно кошка. «Вика, блядь!» Последнее, что я слышу перед тем, как окончательно распахнуть глаза. Первое, что я вижу перед собой, светло-серые омуты и ямочки на щеках. Молниеносным движением, дабы не успеть подумать, касаюсь одной из них подушечкой большого пальца и тянусь губами. Я просто не в себе. Прижимаюсь в робком поцелуе и жадно вдыхаю запах мужской кожи. Боже, и запах. Все тот же. «Мама?» Слышу детский испуганный голос сверху и тут же отдаляюсь от заветной ямочки. Глаза сами собой фокусируются на лице Матвея, и я считываю в его взгляде странную уязвимость. Быстро взяв себя в руки, он резко поднимает меня на ноги и глухо цедит на ухо. «Говорил тебе, очки снимай. Что ты за человек такой, Свободина?»